Глава 9. Ежа не успел дойти до генеральского дома, и, может быть, это и к лучшему было, потому что кровь в голову возвращалась с трудом и малыми порциями. В глазах все краснело, в горле клокотало яростью. Да еще и низ живота не желал проходить, напрямую приказывая к действию догнать, схватить, наказать, наказать, наказать. А потом выдохнуть и еще раз наказать. Но уже медленно. Но кровожадным фантазиям Ежи сбыться было не суждено, потому что на подходе к дому его перехватили. Непонятно каким образом внезапно заплелись ноги, и Ежа с приглушенным злобным рычанием повалился в мягкую траву. Еще не осознав произошедшее, попытался встать, но сверху навалилось что-то невероятно пушистое и тяжелое, а в лицо ткнулся мокрый нос. По косвенным признакам Ежа опознал вишенку, разозлился еще больше и попытался скинуть с себя мохнатую скотину. Но вишенка, когда надо, умела притворяться упрямой козой, а потому с места не двинулась. Наоборот, еще сильнее навалилась и, радостно оскалившись в лицо Ежи, облизала его щеки мокрым, липким языком. Ежа, задохнувшись, взъярился еще сильнее, забарахтался, приглушенно ругаясь подслушанными у волка словами, но безуспешно. Вишенка и не думала реагировать на знакомые сигналы. Зато насмешливый шепот неподалеку заставил настороженно замереть. «Эй, щенок! Не обижай мою сестренку! Она ревнует!» Ежи повернул голову, отдуваясь от пушистой шерсти нахальной волчицы, и с неудовольствием увидел в шаге от себя спокойно сидящего на траве волка. В полумраке весело сверкали по-звериному его зрачки, а неподалеку Ежи увидел еще две пары таких же отблесков. «Прекрасно! Значит, вся волчья семья тут! И какого, спрашивается, темного органа они здесь забыли?» «Убери свою блохастую тварь!» – прошипел злобно Ежи, еще раз попытавшись скинуть с себя волчицу. «Не могу!» – оскалился волк, показывая невероятно белые в полумраке клыки. И выражение его лица тут же повторили еще две волчьих морды рядом. «Она мне не подчиняется!» Ежи, запыхтев от натуги, все же сумел выползти из-под вишенки, напоследок облизавший его еще раз, и какое-то время сидел, злобно вытираясь и отплевываясь от волчьей ласки. Сам волк в это время не двигался, с иронией наблюдая за телодвижениями принца и мягко поглаживая одного из своих мохнатых братьев. Вишенка, словно сделав все, что планировала, довольно развалилась неподалеку, подставляя пушистое светлое пузо, чесать. «Как ни в чем не бывало! Вот ведь зверюга!» Ежи, убрав с лица следы волчьей любви, только недовольно глянул на нее, но руку не протянул. Хотя почему-то очень хотелось. «Далеко собрался?» Волк, отследив, что принц уже немного пришел в себя, решил продолжить дружескую, непринужденную беседу. «Не твое дело!» нахамил Ежи, поднимаясь на ноги и пристально глядя на светящиеся окна генеральского особняка. «Ну да», – кивнул волк, не обидевшись нисколько. «Но твоя кукла убежала не туда». «А куда?» Резко развернулся к нему Ежи, вообще не удивленный осведомленностью волка. «Еще бы этот скот ничего не знал! Не с его, принца, удачей! А если знает, да еще и говорит об этом, значит, может помочь. Не зря же рот раскрыл, явно какой-то план имеет». «Туда!» Лениво махнул рукой волк, указывая направление. «Но ты ее уже не догонишь. Она по лестнице на второй этаж. А лестницу-то втянула». Он помолчал и добавил с удовольствием. «Хитрая». «И что?» Не понял Ежи. «Ты думаешь, что я до второго этажа не доберусь?» «А зачем?» Пожал плечами волк, прикусывая травинку и щурясь на луну. «В доме куча народу. Она там явно своя. Как ты собираешься ее искать?» «Как-нибудь», – пробурчал Ежи, поднимаясь и смотря в указанном направлении. «Найду, не волнуйся». И сделал шаг к дому. «А потом что?» Остановил его следующий вопрос. «Посмотрим», – неопределенно ответил Ежи, не желая показывать, что мозг уже вернулся в голову, и теперь он и сам задумался над дальнейшими действиями. «Знаешь...» Волк вздохнул снисходительно так, и Ежи, уже знакомый с этими признаками, понял, сейчас с ним будут делиться житейской мудростью. Это за месяц жизни бок о бок достало до невозможности. Но опять же, из опыта Ежи знал, что сбегать бесполезно. Догонит и все равно поделится. Насильно. Потому не стал дергаться и просто вопросительно уставился на старшего товарища. А тот, чуть скосив глаза на принца и убедившись, что его слушают, продолжил. «Знаешь, если бы я охотился за девчонкой... Хотя это смешно. Это они за мной всегда охотились. Чего-то ты, твое высочество, сдаешь позиции. Ну да ладно, не будем о грустном. Так вот, если бы я гонялся за девчонкой, то в первую очередь выяснил бы, как ее зовут, кто она такая, чего от нее ждать». «И как ты предлагаешь мне это сделать?» – скривил губы Ежи. «Она же все время убегает!» «А вот это жесткое упущение – твое высочество!» – оскалился волк. «Довольная девочка бегает не от тебя, а за тобой. Ну ладно, вернемся к вопросу. Если бы я гонялся за девчонкой и не смог догнать сам, то попросил бы помощи у приятелей». «Вот еще!» – презрительно сплюнул Ежи. «Ну и дурак!» Усмехнулся волк, не обидевшись, потрепал за уши ближайшего мохнатого брата и продолжил. «Обидчивый! Хорошо, что приятели у тебя умнее и умеют видеть, когда нужна помощь, и помогают. Например, отследить, кто живет в той комнате, куда ускакала твоя девчонка». «Ты знаешь, кто?» Тут же забыл про все обиды Ежи, развернувшись к волку. А тот только сощурился довольно. «Я? Нет. А вот близнецы уже в курсе». «Они тоже тут, что ли?» «А ты думал, ты один любишь развлекаться?» «И?» Ежи оглянулся. «Где они?» «Там, где надо. Наверное, уже в комнате. Пошли, что ли?» «Но как так быстро?» «Ну так дикари же степные. Чего ты хочешь?» Развел руками волк, поднимаясь одним слитным движением и топая в сторону генеральского дома. «Они сразу за ней пошли». «Но почему я их не видел?» «Потому что не должен был». «А если поймают?» «Кого?» С искренним изумлением повернулся к Ежи волк. «Их? Это смешно, твое высочество! Пошли, пока они не утащили твою девочку, как свою добычу. А то, боюсь, переклинит братишек». После этого Ежи торопливо подхватился и поспешил к дому генерала, в то крыло, куда указывал волк. А подойдя ближе, понял, что близнецы и в самом деле шустрые. Даже слишком. Потому что тонкая лестница, которая, по уверению волка, воровка втащила внутрь комнаты, стояла прислоненная к стене дома снаружи. Из кустов неподалеку молчаливой тенью вышагнул один из близнецов, и Ежи опять вынужден был признать правоту волка. Если бы степняк не обозначил себя специально, принц бы ни за что его не увидел. Это наводило на грустные тревожные мысли о том, что еще могли увидеть бессовестные близнецы, так хорошо умеющие прятаться. И еще о том, что у недавней сцены, не случившейся веселой возни на траве с одной сумасшедшей девчонкой, точно имелись свидетели. «Долго!» Оскалился степняк, мотнул подбородком в сторону окна. «Там пока тихо. Пошли». «А второй где?» спросил Ежи, оглядываясь. «Там!» кивнул близнец на окно. После этого Ежи без вопросов полез по лестнице. В комнате было темно и пахло нежными девичьими духами вперемешку с острым запахом пота и конюшни. Близнецы тут погуляли чуть-чуть, похоже, пока волк Ежи успокаивал. Второй степняк обнаружился в самом темном углу комнаты. Причем обнаружился сам, только потому что хотел. А до этого даже намека на его присутствие не было. Он махнул непрошенным гостям, приглашая разделить с ним засаду, и опять уселся у стены на корточке. Еж отстраненно подумал, что это самая любимая поза для степняков. Они в ней могли часами сидеть, на привалах, когда не требовалось что-то делать. Сам Ежи дольше 5 минут в таком положении не выдерживал, а потому просто опустился на пол, подогнув под себя ноги, и уставился на близнецов. Волк, легко шагнув в сторону, растворился в тени огромного шкафа неподалеку. «Ну?» – спросил Ежи у ближайшего к нему близнеца. «Шустрая!» – прокомментировал тот, усмехаясь. «Только запрыгнула, кто-то позвал. Она за дверь, а мы сюда. Теперь ждем. Вернется». «Откуда ты знаешь, что вернется?» Степняк только пожал плечами, а вместо него ответил его брат. «Говорила». Больше от них ничего добиться не удалось. Ежи прикинул в голове идею походить по дому и поискать свою добычу. Представил, как это будет, и остался сидеть у стены. Охотничьему чутью близнецов он доверял, а молчаливое спокойствие волка, сидящего неподалеку, тоже придавало уверенность. Если бы не одно «но». «Когда она зайдет, потеряйтесь, понятно?» Приказал он, сам от себя не ожидая настолько командного тона. И, на удивление, не получил привычных насмешек, только уважительное молчание. Но времени на удивление не осталось, потому что дверь неожиданно начала открываться.